Галя сказала, нехорошо врать. — Конечно, нехорошо, — согласился Вовка. — Только я ведь не врал, а фантазировал. Представляешь, вот был бы у меня старший брат, работал киномехаником, а я бы к нему ходил бесплатно кино смотреть. Иногда, так уж и быть, тебя бы с собой брал. Нравится тебе моя фантазия? Гале нечего было возразить. Фантазия ей нравилась. На втором этаже из полуоткрытой двери лилась спокойная, приятная мелодия. На двери висел плакат «Клуб кому за 30». Сегодня в программе. Первое. Лекция о семье и браке. Второе. Слушаем музыку и танцуем. Третье. Кинофильм «Мужчина и женщина». Галя с Вовкой протиснулись в дверь. Видимо, первый пункт программы уже кончился, и начался второй. Посередине большой комнаты стояла табуретка. На ней магнитофон. Вдоль стен тянулись ряды стульев, на которых сидели женщины в нарядных платьях. Они смотрели на магнитофон и молчали. Никто не танцевал. «Где же мужья?» — подумала Галя. Никаких мужей не было, если не считать старичка с седоватой бородкой. Галя огорчилась. Напутала что-то баба Арина. «Ты не знаешь, когда кино начнется?» — шепотом спросил Вовка. Но кино посмотреть не удалось. В дверь заглянула все та же вахтерша и вывела ребят, ругая их за вранье. На улице Вовка сокрушался. «Эх, попозже бы прийти! Хорошая, наверное, кинушка. В темноте нас бы не заметили». «При чем тут кинушка?» — махнула Галя рукой. «Где мне теперь маме мужа взять?» «Идея!» — воскликнул Вовка. «Надо объявление дать. Бежим!» Через день в газете «Вечерние новости» появилось объявление. Объявляется конкурс на мужа самой лучшей и самой красивой в мире мамы. Конкурс проводится по адресу Красноармейская улица, дом 20, квартира 4, начало в 10 часов утра. Явка обязательно. Спросить Галю. А еще через день, когда мама уже ушла на работу, а Галя еще спала, в дверь позвонили. Сонная Галя открыла дверь и увидела старичка, того самого, с седоватой бородкой из Дворца культуры, вернее, из клуба «Кому за 30». «Извините покорно», — начал он, — «я по объявлению». «Может быть, несколько рановато, но, как говорится, лучше рано, чем никогда. Вы, простите, кем приходитесь, Галине, не имею чести знать отчество?» «Который час не скажете?» — зевнула Галя. «Непременно скажу. 9:11». «Так вы же рано пришли». «Зато самый первый. Лучше рано, как говорится, «А что и другие есть?» — удивилась Галя и подбежала к окну. У подъезда стояла длинная очередь торжественно одетых мужчин, молодых и постарше, худых и потолще, высоких и пониже. Галя растерялась. «Скажите им, что в 10 часов я сама спущусь вниз», — крикнула она старичку, захлопнула дверь и стала звонить по телефону Вовке. «Ничего», — успокоил тот ее, — «будет из кого выбирать». Ровно в 10 из подъезда вышел Вовка со стулом. На стул села Галя, а Вовка встал сбоку. Очередь заволновалась, зашумела и превратилась в большую толпу. Потом все затихли и уставились на Галю. Лишь старичок с седой бородкой возмущался. «Что за невоспитанность? Я первый стоял! Не пихайтесь, молодые люди!» «Внимание!» — сказала Галя, и наступила тишина. «От имени самой лучшей в мире мамы я благодарю всех, кто пришел участвовать в конкурсе на лучшего мужа!» Мужчины захлопали. «Что дальше говорить?» — спросила Галя шепотом Вовку.